Глава 22. Сукин сын. Мою Кэрри будто подменили. Помощница встречала меня, и это было нормально. Ненормальным казалось ее поведение. Хмурое выражение лица, никаких шуточек и подколов, опущенные уголки губ. «Спасибо, что предупредила Хелфиша, Кэрри, ты меня спасла». Воодушевленной победой над деспотом протараторил я и осекся, потому что от моих слов ее передернуло. Девушка закачала головой и пришлось уточнить. «Что-то не так?» «Я не предупреждала», — отведя взгляд, проговорила она. «Это бы расценили как вмешательство в игровой процесс призванных и неигровое преимущество, мистер Шепард». «Вот, еще и мистер Шепард вместо привычного Алекса. Радость как ветром сдула». Вито Пейнтер, похоже, проспавшийся и отрезвев, все-таки вспомнил мои слова в бум-буме и решил помочь. Но с такой кислой и неприветливой Кэрри мне это обсуждать не хотелось. Потому я молча прошел в душ и долго стоял под тугими струями. Игровой день в целом сложился невероятно удачно, но какой ценой? Что там с Мейстером, Кецалем, Хелфишем и их людьми? Понятно, что под покровительством ленивца я бы особо им и не помог, но вполне представлял, что их ждало после моего побега. Сдвоенный рейд Дестини Виндзор и Маркуса Янсена сначала бросился меня искать. Они, по всей вероятности, прошерстили лес, деревню и провал, а потом, разъяренные упущенной расправой над угрозой, отправились мстить. Плохое предчувствие заставило побыстрее вытереться и бежать узнавать, что произошло. В коридоре игрового уровня мне встретились Иосиф Розенталь, Ника Ноусон и Роман Романенко. Я раскрыл рот, чтобы поблагодарить их, но натолкнулся на тяжелые взгляды и все понял. Однако все-таки поинтересовался, как у них дела. Старик-ювелир вздохнул и ответил. «От рейда осталось 3/4, дай бог. Остальных обнулили и развоплотили». «Эти гады не выпускали нас с кладбища!» Зверски прорычал Нико Цветик. Поэт был не похож на самого себя. С него слетела маска интеллигентности и проявилось истинное лицо. Сейчас этот крупный человек скрежетал зубами, ворочал массивно челюстью и напоминал неандертальца в ярости. «Еще повезло, что с нами был Роман. Он проклял врагов. Нам удалось прорваться к деревне и спрятаться в личных комнатах. Но остальные... А как твои дела?» Омертвевшим голосом спросил проклинатель. «Надеюсь, оно того стоило, и тебе удалось спастись, угроза». Мы шли по коридору, заполненному людьми. Наши помощники двигались следом и грели уши. А потому я ответил только, когда мы добрались до лифта. «Меня закинуло на один из этажей». Понимая, что нас слушают и снимают, я не стал говорить конкретно. На мое счастье, там не было мобов, а босс, он оказался медлительным, и весь день я провел, убегая от него. О том, чем закончилось мое бегство, я умолчал, несмотря на то, что желание похвастаться рвалось наружу. Если Октиус покажет мой триумф в хайлайтах, что ж, эффект неожиданности это отберет, зато воодушевит союзников, хотя бы тех, кто выжил. «То есть помощи от тебя не будет», — утвердительно заявил Цветик. «Что ж, значит, завтра всех нас ждет последний день на играх». «Ясен перец!» Эмоционально воскликнул Роман. «Что он сделает против них?» Звякнул колокольчик. Мы прибыли на уровень медиацентра. «Помощь будет», — быстро сказал я, пока створки лифта не распахнулись. «Дождетесь меня?» «Час», — прокряхтел Осип. «В личных комнатах позволяется проводить не более часа в день, потом просто выкидывают наружу». «Игра так ненавязчиво отнимает способы спрятаться», — пояснил Роман. «Чтобы никто не смог отсидеться и незаслуженно попасть в топ по итогам игр. Видишь ли, такое достижение хорошо награждается в Большом Дисе. Тебе, как читеру, вероятно, неинтересно, но...» «Интересно», — вставил я, и Роман, хмыкнув, продолжил. «Скажем, если ты попал в число 25% выживших от общего числа призванных, можно получить 100 свободных очков характеристик или бонус еще к чему-либо». Роман любил все пояснять, и обычно мне его информация помогала, но сейчас вызвало лишь раздражение, причем у его партнеров больше, чем у меня. «Да заткнитесь вы уже, Роман!» Раздраженно перебил его Цветик. «Нам не светит никаких достижений!» «Почему же?» Я остановился, обнял за шею мейстера и Романа, дождался, когда и поэт примкнет к нашему кругу и тихо сказал. «Я одолел босса, помощь будет». В зал торжеств ювелир, проклинатель и поэт входили воодушевленными. Я планировал занять свое обычное место в одиночестве, но не успел выбрать еду, как ко мне подошла Мишель, оперлась о стол и улыбнулась. «Привет. Извини, что вчера оставила тебя одного, встретила подруг и как-то совсем забыла». «Ничего страшного, я все равно хотел спать», — ответил я. «Садись с нами, Алекс», — певуче предложила она. «Наши старейшины дали знать, что не все пропало, и завтра от тебя стоит ждать приятных для нас сюрпризов». Я принял приглашение и сел за одним столом с троицей лидеров и Мишель. Окинул зал взглядом. Хелфиш вопрошающе посмотрел на меня, видимо, интересуясь, выжил ли Скиф, и я кивнул. Он показал большой палец. Люди Майстера были подавлены, смотрели волком, для многих сегодняшний ужин стал последним на играх. Не утешил их даже тост ювелира, в котором он подозрительно бодрым голосом сказал, что рано или поздно нас бы все равно выкинули, поверьте участнику 6 игр подряд. Сидевший рядом Цветик, для которого это были тоже не первые игры, пояснил. «Боевики дают нам неделю-полторы, чтобы прочувствовать дух демонических игр, насладиться общением и тусовкой, да и им так веселее. Копошатся ремесленники на верхних этажах, и бог с ними. Но в какой-то момент, когда речь заходит о местах в финальном топе призванных, нас начинают убивать и обнулять. В этом году такой момент настал чуть раньше, но что поделать?» «Мы знали, на что шли, когда заключали сделку с мистером Шепардом», — громко добавил мейстер. Услышав эти слова, все члены его рейда повернули головы в мою сторону. В их глазах читались укор, злость и негодование. Мне хотелось отвести взгляд, но я выдержал. Правда, доесть свою порцию так и не смог. Передалось их настроение, и кусок не полез в горло. Казалось, сегодняшний ужин длился дольше обычного. Мишель развлекала меня сплетнями, а я вертелся, глядел по сторонам и изнывал от нетерпения, дожидаясь, когда же начнутся хайлайты. А что, если мои успехи Сноусторм опять затрет? Или снова, как худшему игроку, навесит какой-нибудь дебаф, и я не помогу союзникам? Я никак не мог собраться и перестать волноваться, и только появление распорядителя отвлекло меня от мрачных мыслей. Октиус в уже привычных доспехах спустился из-под потолка и заорал. «Добрый вечер, призванные!» Он подождал, пока все сосредоточат на нем внимание, и продолжил. «Пятый день демонических игр стал самым трагичным. 29 призванных сегодня потеряли своих персонажей. Давайте посмотрим, что привело к этому». Вылетевшие с игр налегали на спиртное, и кто-то выругался. «Не что, а кто? Чертов Шепард!» Тощий сутулый мужчина за соседним столиком поднялся и указал на меня. Его щеки и нос раскраснелись. «Будь ты проклят!» Его палец переместился и указал на мейстера. «И ты, продажный алчный старикан, чтоб ты сдох!» «Плагиатор!» — буркнул Роман. Сцена осталась вне зрительского внимания, потому что Октиус в этот момент описывал события на лесной поляне. «Скиф, незаслуженно названный вчера худшим игроком дня, начал игру с дебафом, иронически названным геймдизайнерами покровительством ленивца в окружении вражеских призванных. Да-да-да, я знаю, незаслуженно, но, к моему большому сожалению, выбор зрителя отменить нельзя. Нет-нет, даже не спорьте со мной», — сказал он, хотя с ним никто и не думал спорить. «Это зашито в ядро игр. Но не будем о грустном. Давайте посмотрим, смог ли Скиф в очередной раз спастись». Бою на поляне распорядитель посвятил большую часть обзора, а потом перешел к тому, что произошло позже, будто забыв обо мне. Когда пентаграмма мейстера убила Дестини, девушка попала в окружение на выходе с кладбища. Кицаль выместил на ней злость, да и Хелфиш остервенела, с садистским наслаждением всаживал в нее пули. В итоге Дес опустили на 4 уровня, расправляясь кроваво и жестоко. Лицо превратили в кашу пули Хелфиша, тело разорвали и нашинковали, череп раздавил Кицаль. Потом прибыла подмога, и стороны поменялись местами. Теперь Дестинь, окруженная сильными союзниками и собственными людьми, носилась вокруг кладбища, не давая ускользнуть никому из противников. Под раздачу попадали все, и рейдмейстера в том числе. Ремесленники увлеклись охотой на Дестинь и слишком поздно осознали, что окружены людьми Маркуса. В итоге Кицаль и Хелфиш потеряли лишь двоих. Все остальные пострадавшие были из группы мейстера. Боевикам удалось ускользнуть и разбежаться по всей окаянной бреши. Кто и где скрылся, нам не показали, но дали понять, что призванные прятались даже по уже зачищенным уровням. Маркус и Дестини не стали распылять силы. Часть их бойцов сторожила кладбище, остальные зачищали деревни и прочесывали лес, надеясь найти не только беглецов, но и меня. Шерстить уровни провала не стали, на это ушло бы слишком много времени. «Сегодня, несмотря на несколько скомканное утро, был успешный день для группировок Серебряного Рейнджера Дестини и Громилы Маркуса», — подвел итог Октиус. «Кого-то из них зрители могли бы назвать лучшим игроком, но я бы не спешил с выводами. Вам разве не интересно, что делал Скиф, пока наверху рвали друг другу глотки?» Распорядитель игры ввел зал лукавым взглядом. Голокуб над сценой замер на моменте моего исчезновения в пентаграмме. «Плевать!» — выкрикнул мужик с красным носом. «Неинтересно!» — закричал я. «Интересно!» — оживились остальные. «Тогда смотрите!» — ухмыльнулся Октиус. Он показал все, и слава спящим, что ограничился лишь моей беготней и подчинением деспота. Повышение навыков остались за кадром. Картинка замерла на моменте, когда демон встал передо мной на одно колено, прижав руку алебарду к груди. В мертвой тишине, а Октиус замолчал и довольно улыбнулся, отчетливо прозвучал восхищенный крик Цветика. «Этот сукин сын и здесь умудрился завести имбапета!» «Наш сукин сын, прошу заметить!» Усмехаясь, поправил его мейстер. Я ловил на себе взгляды противников, задумчивые, ошеломленные, шокированные и даже злые. Но от былой презрительности не осталось и следа. Зрители тоже были в восторге. Опередив Маркуса на 42%, я стал лучшим игроком пятого дня. Худшей была признана Destiny.